не слышали ни слов команды, ни человеческих криков. Все заглушало мычание коров, то и дело прерываемое взрывами. Не в силах разобраться в страшной и таинственной сумятице, животные разбегались, охваченные паникой. Замысел Жана Гранде удался на славу. Правда, ужасной ценой он все же одержал победу. И хотя взрывы динамита становились все реже и отдаленнее, англичане решили, что они наткнулись на целую армию и отступили до самого водохранилища. Наскоро стянув туда все свои силы, они провели остаток ночи в тревоге, ежеминутно ожидая нападения. Не спали и молокососы, остановившиеся поблизости немного восточнее Табангу. Им предстояло еще предать земле тела женщин, спасших им жизни. И они не хотели удаляться от фермы, прежде чем исполнит этот священный долг. Чуть забрезжили первые лучи рассвета. Молокососы отправились обратно на ферму. Они приближались к ней с величайшими предосторожностями, так как ферма могла оказаться занята неприятелем. Сорвиголова шел впереди. Одной рукой он вел пони, в другой держал наготове маузер. На ферме царила мертвая тишина, наступающая обычно после великих бурь и потрясений. Ни одного живого существа, ни людей, ни животных. Домашняя птица и та разбежалась из птичника. Глазам Жанна представилось жуткое зрелище. В поле невдалеке от пролома лежало десятка-два искалеченных трупов, истоптанных копытами коров. То были англичане, повсюду виднелись пятна крови, исковерканное оружие. А в усадьбе у самой стены Сорвиголова увидел жестоко изуродованные тела старой матери и ее дочерей. Жан снял шляпу и знаками подозвал своих товарищей, не в силах вымолвить ни слова. Те подошли с обнаженными головами и, упав на колени, зарыдали при виде этих неузнаваемых тел. Но время шло. Надо было поторопиться, выполнить горестный долг. Враг был совсем рядом. Каждую минуту он мог вернуться и лишить молокососов столь дорого купленной ими свободы. Сорвиголова отер слезы и, стараясь придать голосу твердость, тихо произнес: «Довольно слез, друзья. Вырой могилу, а ты, Фанфан, стань в дозор за стеной». Отыскав на ферме лопаты и кирки, молокососы с каким-то неистовым ожесточением принялись рыть рыхлую землю. Казалось, она вся была пропитана людской кровью. Вскоре могила была вырыта, Сорвиголова и Поль заслали ее белоснежной простыней, извлеченной из массивного шкафа, где старая мать хранила свои сокровища. Потом с бесконечными предосторожностями и трогательной почтительностью молокососы подняли одно за другим тела героинь, опустили их в могилу и прикрыли второй простыней. Жан сорвал со своей фетровой шляпы кокарду расцветки национального трансвальского знамени, бросил ее на простыню и дрожащим от волнения голосом произнес: «Прощайте, благородные и дорогие нашему сердцу жертвы бесчеловечной войны! Прощайте! Покойтесь с миром!» Все молокососы последовали примеру своего командира и, сорвав кокарды, бросили их на саван, который засверкал ярким созвездием красного, белого и зеленого цветов, символов измученной, но все еще живой родины буров. Потом они снова вооружились лопатами, и бледные, задыхаясь от подступавших к горлу рыданий, молча засыпали могилу. Сорвиголова хотел уже дать приказ об отходе, но Поль Поттер, срезав с акации длинную ветку, остановил его. «Погоди!» — крикнул он командиру, а сам побежал на сеновал, схватил там охапку сена, накрутил его на палку, устроив что-то вроде факела, и бросился в дом, все поджигая на своем пути занавески, постели, одежду в шкафах, словом, все, способное быстро воспламениться. Потом он понесся в конюшню, где запалил сено под стойлами, потом в сарай, и, наконец, вернувшись к сеновалу, с размаху швырнул туда пылающий факел. «Теперь можно уходить», — сказал он, покончив с этим разрушительным делом. Вскоре все вокруг запылало. Послышался треск горящего дерева, полетели искры. Из-под крыши, из дверей и окон строений вырвались густые клубы темного дыма. В несколько минут пожар охватил всю огромную ферму. Не обращая внимания на подступавшее к ним со всех сторон пламя, молокососы выстроились перед свежей могилой. Раздалась команда их капитана: «На караул!» Это последняя почесть, которую юные бойцы воздали мужественным патриоткам, павшим смертью храбрых за свободу своей отчизны. Отдав последний долг, молокососы церемониальным шагом двинулись через пролом к своим встревоженным пожаром лошадям, которые уже начали нервно рыть копытами землю. Миновав пролом, Поль обернулся и, побледнев сильнее прежнего, произнес своим хрипловатым голосом, задрожавшим от гнева и боли. «Пусть эти развалины будут их гробницей. Да не осквернит нога завоевателя землю, в которой они покоятся». В это мгновение раздался пронзительный возглас Фанфана. «Тревога! Неприятель!» Среди высоких трав мелкой рысцой трусил отряд в десяток улан. «По коням!» — скомандовал Сорвиголова. «Отступать!» Он торопился донести генералу Бота об исполнении возложенной на него задачи. Только это обстоятельство и вынудило его повторить свой приказ вскочившим в седло молокососом. «Отступать!» — крикнул он. Но чего это ему стоило? Ускакать, не дав боя этим жестоким грабителям, которых он так давно и так люто ненавидел? «Неужели каждый из нас не уничтожит хотя бы по одному из них?» — пробормотал Сорвиголова. «А почему бы и не попробовать?» Кратчево произнес доктор Тромп, расслышавший его слова. «Но генерал ждет». «Ба! Четвертью часа раньше или позже. Что за важность? Зато маленькая стычка даст превосходную разрядку нашим нервам. Да меня и самого дьявольски это соблазняет. Я и спорю-то больше для проформы». Пока длился этот короткий диалог, молокососы удалились уже метров на 300. Уланам, принявшим их отступление за трусливое бегство, взбрела мысль напасть на них самим. Между тем молокососы, продолжая свой путь, очутились перед двумя широкими, словно от взрыва мины, ямами, вокруг которых были навалены кучи камней и земли, а на дне виднелись куски изуродованного мяса и обломки костей. «Динамит», — вполголоса заметил доктор. «Да, он самый. По-видимому, здесь были уничтожены динамитными патронами, прикрепленными к их рогам две ошалевшие коровы», — подтвердил Сорвиголова. «Превосходная засада для стрелков», — заметил папаша. «Идея!» — вскричал Сорвиголова. Одним прыжком он соскочил с пони и скомандовал. «Спешиться! Уложить коней!» Молокососы с изумительной быстротой выполнили приказ своего командира. Прекрасно выдрессированные бурские лошади, услышав знакомый свист, повалились в траву, прижались друг к другу, как зайцы в норе, и замерли. Неподвижная масса их тел напоминало чудовищные кротовые насыпи. Зная, что они теперь не шелохнутся, что бы ни случилось, и потому не заботясь о них больше, молокососы прыгнули в ямы и стали спокойно поджидать приближения улан. Уланы, скакавшие галопом в атаку, были поражены этим мгновенным исчезновением противника. Они заподозрили военную хитрость и несколько сбавили аллюр. В довершение всего уланы, как нередко бывает в подобных случаях, сбились с курса и утратили чувство расстояния. Именно на это и рассчитывал Сорвиголова, превратившийся за время войны в превосходного командира партизан. Он отлично знал, что по ровной степи почти невозможно скакать, не сбившись с прямой линии, когда не имеешь перед глазами ориентира, что невидимая цель всегда кажется дальше, чем она есть в действительности. Англичане скоро испытали это на своей шкуре. Сами того не замечая, они отклонились вправо, и объехали ямы, в которых засели буры. Приподняв головы, молокососы навели ружья прямо им в спины и по команде «огонь» дружно выстрелили. «Беглый огонь!» — крикнул Сорвиголова, выскочив из ямы, как чертенок из шкатулки с секретом. Раздался новый залп, за ним третий и четвертый. Уланский отряд таял на глазах, люди падали, лошади опрокидывались, раненые вопили от ужаса и боли. Они цеплялись за изувеченных животных и снова валились, скошенные не знавшими пощаду стрелками. В две минуты взвод был полностью уничтожен. «Больше нет? Жаль!» — воскликнул Сорвиголова, жажда мести которого все еще не была утолена. «Другие попадутся», — ответил Поль, перезаряжая свой маузер. Он не думал, вероятно, что его слова так скоро подтвердятся. Справа, на расстоянии метров 800, вынырнул откуда-то второй отряд улан. «Вот здорово!» — радостно воскликнул Фанфан. «Ты думаешь?» — заметил чем-то внезапно озабоченный Сорвиголова. «А почему бы и нет? Переколотим и этих. Они для того и созданы, чтобы их колотить». Но лицо юного командира все больше мрачнело. Он заметил показавшийся слева третий отряд, еще более многочисленный, чем два первых. Этот отряд насчитывал не менее 30 человек. Было бы чистейшим безумием атаковать Улан. Сорвиголова с явным сожалением отдал приказ отступать. Свободным теперь оставался только путь на север. «На север!» — в полголоса скомандовал Сорвиголова. «Генерал Бота стоит, вероятно, под Винбургом. Мы встретим его где-нибудь на железнодорожной линии». Но не успели молокососы повернуться, как навстречу им показался четвертый отряд. Опять уланы. Везде и всюду эти уланы. «Гром и молния! Мы окружены!» — воскликнул Сорвиголова. «По-видимому, так», — своим обычным спокойным тоном подтвердил папаша. С первого же взгляда было ясно, что обстановка создалась, если не безнадежная, то, во всяком случае, опасная. Англичан было почти в 10 раз больше. Пытаться прорвать это кольцо ощетинившихся пик значило бы безрассудно жертвовать собой. Несмотря на всю отчаянную храбрость молокососов, их продырявили бы, как куропаток. Пустой затеей оказалась бы и стрельба на таком расстоянии, помчавшимся во весь опор уланом. К тому же запасы патронов близились к концу. Обушевавший на ферме пожар отрезал молокососам даже возможность отступления. Между тем отряды улан, несясь галопом, все теснее смыкали кольцо вокруг того места, где неподвижно лежали молокососы, молча и с тревогой посматривавшие на своего командира. Буры уже различали поблескивание пик. К ним отчетливо доносились воинственные возгласы кавалеристов, рассчитывавших на легкую победу. И действительно, гибель молодых людей казалась неизбежной. Еще несколько минут, и все будет кончено. Сорвиголова и молокососы будут взяты в плен и перебиты. Колвилл восторжествует, а дело независимости потеряет своих самых бесстрашных защитников.